Глава 14. Вся эта история заставила Клайда серьезнее, чем когда-либо, задуматься над проблемой пола. Сестра сама была отчасти виновата в своем положении, и все осложнения были вызваны не самим поступком, а последствиями легкомыслия или незнания. Ведь если бы Эстер больше знала о человеке, которому влеклась, и о том, что означает такая связь, она не очутилась бы теперь в таком жалком положении. Она должна была бы устроиться умнее, и постепенно он начинал строже судить сестру, хотя и сочувствовал ей. Но Клайда по-настоящему мучило только одно — его безумное увлечение гортензией. После нескольких встреч гортензия стала казаться Клайду воплощением всего, что он всегда мечтал найти в девушке. Она была такая живая, гордая, обаятельная и такая хорошенькая. У нее была необыкновенно соблазнительная манера сжимать и вновь раскрывать губы, равнодушно глядя прямо перед собой, словно вовсе и не думала о Клайде. А его от этого бросало в жар и дрожь. По жилам, жестоко обжигая, пробегали огневые струйки. Это было осознанное желание, мучительное и безысходное. Ибо в отношениях с гортензией Клайд не мог пойти дальше объятий и поцелуев, ему мешали сдержанность и уважение, как раз то, что гортензия в сущности презирала в своих поклонниках, которым старалась внушить эти чувства. По-настоящему ей нравились настойчивые молодые люди. Гортензия все время колебалась в своем отношении к Клайду. Он то нравился ей, то не нравился. Она постоянно играла с ним, сама не понимая, почему она не может уступить его требованиям, когда он терял голову. Гортензия была из бедной семьи, дочь машиниста, который едва-едва зарабатывал на жизнь. Она принадлежала к низкому общественному слою, но вскоре она поняла, что может извлекать выгоды из своей внешности. Мальчики ее круга ради нее шли на воровство. Когда она повзрослела, она завела знакомство с юношами и мужчинами того типа, который нравился ей, и скоро поняла, что, не идя на слишком большие уступки и действуя осторожно, может одеться куда лучше, чем прежде. Клайд почти не нравился ей, но она не могла противиться желанию его использовать. Ей было приятно, когда он с такой готовностью покупал ей каждую мелочь, к которой она обнаруживала интерес, какую-нибудь сумочку, шарф, кошелек, перчатки. Однажды, вскоре после того, как Клайд нашел сестру, гортензия проходила в обеденный час по Балтимор-стрит и в окне небольшого и не первоклассного магазина меховых вещей увидела жакет из недорогого бобра. Она сразу решила, что эта вещь идеально подходит к ее фигуре и цвету лица. Взволнованная этой мыслью, она остановилась и сказала своей подруге: «Ну что за прелестный жакетик! Я никогда не видела ничего прелестнее. Нет, ты только посмотри на рукава, Дорис, смотри, какой воротник, а подкладка! Он такой прелестный, что я и сказать не могу. Вот бы мне такой жакет!» Немолодой сын владельца магазина, Айсидор Рубинштейн, стоявший в ту минуту так, что она не могла его видеть, все это заметил и решил извлечь дополнительную выгоду от продажи этой вещи. На следующий день она снова проходила по этой улице и уже вошла в магазин, где Рубинштейну-младшему лестью удалось ее уговорить примерить жакет и посмотреться в зеркало. И при ярком искусственном освещении гортензия убедилась, что она действительно очаровательна в этой шубке. Она вскидывала голову, изгибалась, поворачивалась во все стороны, прятала маленькое ухо в мех, а мистер Рубинштейн стоял рядом, глядя на нее с восхищением и чуть ли не потирая руки. «Ну вот», — продолжал он, — «посмотрите, ну что вы теперь скажете?» «Да, признаюсь, он шикарно выглядит на мне», — сказала гортензия. «Подождите, «Вам нравится этот жакет?» — рассудительно сказал Рубинштейн, решив, что и $100 — непосильная цена для ее кошелька, если только его не пополнит какой-нибудь поклонник. «По-настоящему он стоит $200. Я вам это прямо говорю. Наша цена — 150. Но раз уж вам так хочется получить эту вещь, ладно, я вам уступлю ее за 125. Это все равно, что даром». С той самой минуты, как Рубинштейн заговорил об этом, она стала мысленно перебирать всех знакомых молодых людей, стараясь определить, кто из них под влиянием ее чар, скорее всего, мог бы купить для нее этот жакет. Чарли Уилкинс, например, из табачного киоска в Орфии, Роберт Кейн, служащий в местном отделении одной электрокомпании, но у него не слишком доходная должность, он простой клерк. Потом Берт Гетлер, тот самый, что сопровождал ее на танцы в вечер ее первой встречи с Клайдом. Это просто ветреный малый. Он хорош для танцев, но на него нельзя положиться в таком трудном случае. Однако есть еще Клайд Гриффитс, у которого как будто в самом деле водятся деньги и который, кажется, готов, не раздумывая, тратить их на нее. А мистер Рубинштейн все смотрел на нее, смутно догадываясь о том, какого рода задача стоит перед ней. «Вот что, крошка», — сказал он наконец. «Я вижу, вам хочется иметь этот жакет. Прекрасно. Я тоже хочу, чтобы он был у вас. И я вам сейчас скажу, что я могу для вас сделать. Принесите мне $115 в ближайшие дни, в понедельник, среду или пятницу, и если жакет еще не будет продан, я отдам его вам». Он самодовольно улыбался, пожимая плечами, и показывал всем своим видом, что делает ей огромное одолжение. И Гортензия, уходя из магазина, была убеждена, что если ей удастся получить этот жакет за $115, это будет замечательно выгодная сделка. Только бы ей достать $115 до ближайшей пятницы.